org. Хвалях Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі і Алег Трусаў будуць гаварыць пра міт старэйшага брата. Але спачатку падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка. Накіраваўшыся ў бярозу ці бярозу картузку, наш карэспандэнт паспрабаваў высветліць тайны аднаго сімвалічнага аб'екту, які ўзнік тут за польскім часам. На галоўнай вуліцы гораду Бярозы, сярод аднастайнай і тыповай забудовы, руіна старой дарэвалюцыйнай казармы кідаецца ў вочы адразу. Ёсць у гэтых сценах нешта таямнічае і суворае. Пасля ўжо заўважаеш бетонны дот з байніцамі для кулямётаў, а побач з дотам стэлу, надпіс на якой паведамляе, што тут ад 1934 па 39 год знаходзіўся канцлягер. Перпендикулярна руіне захаваўся яшчэ адзін казарменны корпус, у якім дзейнічае мастацкая галерея. Ёсць тут заля, якая называецца партызанская школа, зацягнутая маскіровачнай сеткай пакой з велізарным партрэтам Іосіфа Сталіна. Ёсць заля, прысвечаная афганскай вайне, адна з заляў прысвечаная непасрэдна турме. Вісіць турэмная роба вязня, побач дубінкі турэмшчыкаў, на падлозе ляжыць бетонны 50-кілаграмовы шасціграннік, плён працы колішніх вязняў. На сценах фотаздымкі тых, хто прайшоў праз гэту турму. І, вядома, усё зроблена для таго, каб у наведніка склалася ўражанне, што гэтая турма была зроблена выключна для сяброў камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. І агароды яны сажалі, і выращивали что-то, и копали. А если не было никакой работы, то их заставляли делать бесполезную работу. То есть одни могли копать ямы, другие закапывать, плиты носили то в одну сторону, то в другую. Короче, их тут унижали, притесняли. Нечеловеческие наказания придумывали полицейские, и они друг перед другом выставлялись, то самое изощренное может наказание придумать. Например, вот по этой лестнице узник должен был присесть, как утка, в таком состоянии по ступенькам передвигаться или вниз, или вверх. Делали компосты руками, без всяких приспособлений. Ой, ну это рассказать, это поляки очень не любят эту тему. Они вот появились в прошлое воскресенье здесь и спросили, а у вас тут есть про это, да? Есть. И они никто туда не пошел дальше. Знайсці жывых сведкаў таго перыяду, калі турма дзейнічала, у сённяшняй бярозе амаль немагчыма. Большасць тых, хто ў 30-е быў падлеткам, адышлі ў лепшы свет. Засталіся толькі дзеці 30-х гадоў. Напрыклад, Іван Панютіч, які жыве непадалёк ад турэмных муроў. Ну, іх на работу пасылалі, яны там такія шасцігранніки блокі на асфальт лажылі. Тут была выложена улица, понимаешь, вот, из этих блоков. И они тягали эти блоки на себе? Они тягали, они ставили. Они их на себе тягали? Потому что я там был в музее, мне рассказывали, что они на плечах тягали эти блоки. На этот блок не машина поднять просто. Ну. А эти блоки, которыми они мастили в улицу? Накрыли асфальтом. Асфальт положили, накрыли асфальтом. А вы сами-то как Польшу вспоминаете? У меня батько был кузнецом, то зарабатывал гроши. У нас было, как ты кажешь, постоянно 3 дойных коров, 2 тёлки, овец штук 10. Гусей я 8 пасил, то по 50, по 60 гусей было. Хватало всего. Скотины было тогда при Польше очень много. Очень много скотины. Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни. Я то помню. Але их, это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, понятно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. уже с двери пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь об чем-то. Сел и каже, ну, поляки, все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, а, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, всех в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели. За что? За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни. Я завжди покидаю у ефіри успаміни, де гучать прозвищі репресованих. А раптом нехто узгадає своєго деда чи батьку. Цікаво, що старий запомнив прозвищі менавіта тих, хто потерпів після 39-го. Прийшла совєтська власть, уже появились наші комсомольці з ружьем. І пішли, арестували Лісникова Карповича, арестували, Куклєвського арестували, потім арестували Сурмача. И повозили на Сибирь за то, что они лесниками были. А они никакой политики ничем не занимались. А их имущество побрали все, понимаешь. Они же держали тоже по две, по три коровы держали. Разобрали сами? Разобрали сами, поели да все. На хвалях Радио Свобода вы слухаете подорожные нотатки из метра Бартосика с Берозы. Евген Яковлевич Денисюк – одногодок Берозовского лягеру. Это прихожий, статный, сивый поляк. Я помню, как-то раз отец рассказывал мне, что вот он как проезжал, то полицейанты, когда вели, строили, вот укладывали костками такими, то запрещали на них смотреть даже. Полицейский подошел, говорит, в сторону, не смотри даже на них. А чему? А кто ее знает, такой режим был для них. А народ им спочувал? Я не рассказывал. Нет, так нейтрально, в сторону не гляди на них. Менш за все я чекав сустреть у Берозі чоловіка, для якого Берозовський лягер – тема живая і болючая, на якую можна говорить емоційно, як про справи сьогоднішні. У розмову вступає дочка спадара Євгена Валерія. По професії лекарка, по національності полька, пані неабиякова до історії свого городу. Когда я называю, например, откуда я в Польше, мне не надо рассказывать, где это, понимаете? То есть все четко знают, где это. Потому что если скажешь, например, Минск, то могут думать, что это Минск-Мазовецкий. А если я говорю Березокартузка, она одна на всем свете. Было это, понимаете? То есть нельзя отрицать того, что было. То есть никто этого не отрицает. Другое дело, что странная здесь интерпретация, что это та тюрьма, где поляки держали белорусов. Ну, это национальности к этому абсолютно не имеют отношения. Здесь сидели все, со всей Польши сидели. Невзирая на национальность, невзирая, как говорится, на все остальное. Тот, кто пытался помешать где-то Пилсудскому. А в Польше какое ставление до Берозы Картузской? Это символ чего? Ну, символ тюрьмы. Город знают все абсолютно. Но на те времена это, наверное, было. Нельзя исходить из теперешней ситуации. На те времена это, вероятно, было необходимость. Скорее всего, иного выхода не было. Недаром же говорят, что если был бы жив Пилсудский в 1939 году, то не закончилось бы так, как закончилось для Польши. Чему Береза Картузская, на вашу думку, больше ведомый фактор истории в Польше, чем тут? Разве это касается только Березы Картузской? А разве вообще история до 1939 года как таковой Белоруссии вообще где-то... Чем меньше человек знает свою историю, тогда проще людям объяснять, с кем они единый народ. А скончим мы нашу вандровку у Берозу размовой с берозовским мастаком Анатолием Мразюком, який так само не один год цікавился историей лягеру, але знайшов больше загадок, чем отказов. И одна из загадок, что было у этих стенах после 39-го года. Вы видите, старые люди боялись говорить на эту тему, потому что та информация, что нібито с 39 по 41 год в этом лагере была большевистская тюрьма. в той час, в советский час, ни один со старожилов, який жил в Березе, який добра цудовно пам'ятав увесь город, где что было, где какие будинки местіліся, все боялися, все эту тему обыходили, казали, я не пам'ятаю, а я не ведаю, а там я там не ходил. А это сапраўды было так? После 39-го года стены наполнились новыми вязнями? Ну, старейшее поколение стверджает, что нібито там нечто было такое. Ну, люди боятся говорить на многие темы, потому что не все темы обеспечены для людей. Ну, что тычется жорсткости режиму? Но я не ведаю, турма есть турма. Это не санаторий, туда не отпочивать люди ездят. Что тычется этой турмы? Но мы не ведаем массовых забойств, массового знищения людей в этой турме. Нібито после турмы в Кобринском шпитале померло то ли 12, то ли 13 человек. Ну, дык, коли жесткий режим, дык, напевно, они помирали бы в турме, а не после турмы. Потому что помираем мы все. И помираем весь час. Кольки там загинуло людей непосредственно в самой турме. Мне официально нема никаких звесток, потому что все называют разные личбы. Кто говорит, что один человек, кто говорит, что два человека. Тому, ну, некой там незвычайной жесткости я в этой турме не бачу. Бярозаўскай турмы спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз на хвалях Радыё Свабода напамін пра асноўныя тэмы дня. Каардынатар руху за